بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، следующая тема у нас в книге называется «Аль-Кур'ан Аль-Карим» – «Благородный Кур'ан». То есть мы будем говорить о Писании Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля, которое называется «Аль-Кур'ан». Что это такое «Аль-Кур'ан»? Шейх говорит. Прочитаем сначала, потом обсудим. «Аль-Кур'ан Аль-Карим – Калам Аллахи Та'аля». Это речь Всевышнего Аллаха, то есть это слова Всевышнего Аллаха. Аллах говорил Кур'аном. Если в Кур'ане сказано «Альхамду лилляхи раббиль аламин», значит, это сказал Всевышний Аллах. Это его слова, это его речь. «Муназзалун гайру махлюк». Он был послан сверху к нам от Всевышнего Аллаха, и он не является созданным. Есть вещи, которые являются созданным, все, что нас окружает. Дома, горы, моря, реки, люди, джинны, ангелы. Все это создано. А Всевышний Аллах, он создан или нет? Нет. А его атрибуты, его качества, как его речь, его слова, которыми являются Кур'ан, они созданы или нет? Нет, тоже не созданы. Поэтому мы говорим Кур'ан «гайру махлюк». «Калямулла гайру махлюк». Речь Аллаха не создана. Она не сотворена. Махфузун минат тахрифи ват табдили ват зиядати ван нуксан. Шейх говорит, и Кур'ан, он сохранен, он обезопасен, он защищен от искажений, от изменений, от добавок и от недостатков каких-либо или недочетов. То есть Кур'ан – идеальная книга, совершенное писание Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля. В нем нету никаких искажений. Вот Всевышний Аллах Субханаху Ва Тааля что-то сказал, пророку Мухаммаду саллиллаху алейхи вассалям не спаслал. Мухаммад саллиллаху алейхи вассалям донес это до своих сподвижников. К нему это пришло через Джибриля алейхи ассалям, одного из ангелов. И может ли быть это писание изменено? Если кто-то захочет это изменить как-то, сможет или нет? Нет, не сможет изменить. Что-то поменять там сможет? Нет, не сможет, он неизменный. Он сохранен от всяких добавлений. Если кто-то захочет что-то добавить, сможет? Нет. Если хоть захочет что-то убавить, сможет? Нет, не сможет. И нету нужды. Кур'ан – идеальное, совершенное писание. Если кто-то вдруг скажет, вот в Кур'ане есть такой аят, в нем сказано так-то и так-то. Мне кажется, он лишний. Мне кажется, он неактуальный. В наше время не нужно так себя вести. Или можно так не делать в наше время. Это уже не актуальный аят. Правильно это или нет? Нет. Почему? Потому что нельзя ему ничего убавлять. Потому что ничего из Кур'ана нельзя убавлять. Если есть в Кур'ане этот аят, значит он актуальный, значит он нужен. Ничего нельзя убавлять. И кто-то скажет, а мне кажется, вот этого не хватает в Кур'ане. Надо дописать, надо добавить. Кур'ан хорошее писание, но вот про это не сказано. Надо добавить. Это правильно или нет? Нет. Нет, почему? Потому что ничего нельзя добавлять в Кур'ан. Потому что он и так совершенный. Все там есть. Для этого достаточно то, что там сказано. Далее шейх говорит «Ас-сабабу фи тахрифи аль-кутуби ас-сабика дуна аль-Кур'ан». Мы знаем то, что до Кур'ана Всевышний Аллах посылал и другие писания, как руководство для людей, чтобы люди взяли это себе жизненным путем и руководствовались этими писаниями. До Кур'ана были и другие. Но они могли быть искажены и были искажены людьми. Что-то добавили, что-то убавили, что-то стерли, что-то изменили люди. А почему? Почему мы говорим, что Кур'ан, он не изменяется, до судного дня будет сохранен таким, какой он есть, а до этого писания были изменены? В чем причина? Шейх нам говорит, لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَ تَكَفَّلَ بِحِفْظِ الْقُرْآنِ. Потому что Всевышний Аллах сам поручился сохранить Кур'ан. Он взял на себя эту ответственность, что Аллах сам будет хранить Кур'ан. И сказал нам в Кур'ане, قَالَ تَعَالَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Воистину мы послали вам Кур'ан, и мы его сохраним. Аллах сказал, мы будем его хранить, мы будем его беречь. وَأَمَّا الْكُتُبُ السَّابِقَ. Однако предыдущие писания, которые до Кур'ана были, فَقَدْ وَكَّلَ اللَّهُ حِفْظَهَا إِلَى الْعُلَمَاءِ وَالْعُبَّادِ. Аллах поручил сохранить эти книги, беречь их их ученым и их поклоняющимся людям, их книжникам, их монахам. Сказал, нате вам руководство, вы его храните, берегите. Не исправляйте, не искажайте. Руководствуйтесь им, живите так, как в этих писаниях сказано. Но они что? Не уверовали. Но они изменили их. Где-то захотели что-то добавить, где-то захотели что-то убавить, не сдержались, исказили, и у них это получилось. У них это получилось, и их писания поэтому были искажены, были исправлены, изменены. Потому что Всевышний Аллах не обещал, Он не взял на себя эту ответственность, не сказал, я буду его беречь. Нет, сказал, вот, ну, вот вам писание, берегите, смотрите. Ну, конечно же, они не смогли, они же люди. Однако Коран, Всевышний Аллах сказал, я сам буду его беречь. Даже если вы захотите, не сможете его исказить. Потому что я несу за него ответственность. Да, вы будете причиной сохранности. У меня будут люди, которые будут заучивать Коран, повторять Коран, передавать своим детям Коран, записывать Коран. Все это будет причиной. Но самое главное, что Аллах взял ответственность на себя, что будет хранить Коран, и никто не сможет его изменить. Даже такую интересную историю рассказывают, что когда люди заявили, что их писание не изменены и не могут быть подвергнуты изменениям, сделали такой эксперимент, как будто. Сказали, давайте посмотрим, кто вот у вас разбирается в ваших писаниях, кто хорошо знает предыдущие писания. Они сказали, вот эти люди. Они сказали, хорошо, подошли к ним, взяли что-то из их писания, из предыдущих, не Корана, а предыдущих, что-то поменяли местами, что-то изменили и сказали, вот посмотрите-ка, здесь все правильно или нет написано в вашем писании. Нам сказали, вы разбираетесь. Они посмотрели и сказали, да, все правильно, так как должно быть, все хорошо. Даже их ученые не заметили подвоха, если так можно сказать, те, кто разбираются. Однако взяли Коран и подошли к обычному человеку, который даже не является из числа ученых. И прочитали аят, он сказал, нет, здесь что-то не то. Сразу заподозрил подвох, сказал, нет, это не Коран, Коран не такой. Даже смотри, даже далеко ходить не надо, детям. Вот сейчас я тебе скажу, что ты из Корана, и ты сразу скажешь, правильно я прочитал или нет. Допустим, если я тебе скажу, Аллах Субханаху Аталя в Коране говорит, «Альхамду лилляхи раббиль аламин, малики яумиддин». Нет, так не идет. Почему не идет? Потому что это «Альхамду лилляхи раббиль аламин, ар-рахман ар-рахим». Потому что должно быть «Ар-рахман ар-рахим». Я пропустил. Даже дети знают то, что «Ой, аят был пропущен». Так ведь? Не говоря уже о наших ученых, которые всю свою жизнь посвятили заучиванию Корана, сохранению его, знают несколько караатов и так далее. Даже дети знают. Или, допустим, если кто-то подойдет и скажет, «Алям тара кейфа фааля роббуке би асхабиль намль». «Би асхабиль филь». Даже дети знают, что «би асхабиль филь». Невозможно изменить Коран. Он в сердцах людей, в сердцах взрослых, детей, пожилых, среднего поколения, все его заучивают, все правильно стараются произносить. Даже не то, что слово, даже если я скажу «Альхамду лилляхи раббиль алямин, ар-рахману ар-рахим». Сразу скажут «Нет, ар-рахману ар-рахим». Харакат неправильно, так ведь? Потому что Коран Аллах сам сохраняет. Аллах хранит Коран, чтобы он не изменился, он взял на себя эту миссию. Поэтому Коран – это калямулла, это речь Всевышнего Аллаха. Он гойру махлюк, джазакилля хайран. Он не сотворенный, не является творением. И он не подвержен изменениям, не нуждается в каких-то дополнениях. И нет никаких недостатков. Не нужно ничего оттуда убирать. Таиб. Следующий пункт, который говорит шейх. Мин адаби тилаватиль Куранель Карим. Из правил, из этикета чтения благородного Корана. Значит, если мы хотим читать Коран, слова Всевышнего Аллаха, есть определенные правила его чтения. Какие упоминает шейх? Говорит, первое – алистияк. Что это такое? Человек должен почистить зубы мисваком. Ты будешь читать слова Всевышнего Аллаха, субханаху аталя, сейчас. Будет хорошо, если ты почистишь свой рот мисваком. Или так же, как говорят ученые, можно и щеткой зубной пасты почистить. Чтобы не было неприятного запаха, ты сейчас будешь произносить речь Всевышнего Аллаха, субханаху аталя. Будет хорошо, если перед чтением Корана человек почистит зубы. Это первое. Второе – алистиаза. Что это такое? Произношение слов «Аузу билляхи мина шайтан раджим». Более правильно сказать أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Затем уже начинать читать Коран, что означает: я прибегаю ко Всевышнему Аллаху, ищу у него защиты от проклятого шайтана, от его наущений, от высокомерия, мин хамзихи ва нафхихи ва нафси. Потому что это велит Всевышний Аллах. Аллах в Коране говорит: «Файда кара'та аль-Кур'ана фастаиз билляхи мина шайтана раджим». Если ты хочешь читать Коран, то ищи защиту у Аллаха от проклятого шайтана. Мафхум? Таиб. Третье правило из чтения Коране: аль-басмалату. Сказать бисмилляхи ар-рахмана ар-рахим. Инканат аль-кира'ату мин аввали сура. Если ты начинаешь читать с начала суры. Что это означает? Если мы хотим читать Коран, мы говорим: «Аузу билляхи ссами'и аль-алим минаш шайтану ар-раджим мин хамзихи ва нафхихи ва нафси». Нараспев это не говорим. Некоторые говорят: «Аузу билляхи минаш шайтан» и так далее. Нет, просто сказать: «Аузу билляхи минаш шайтану ар-раджим мин хамзихи ва нафхихи ва нафси». Просто произнести достаточно. Затем, если мы начинаем читать сначала суры, то мы должны сказать «Бисмилляхи ррахмяни ррахим». Их уже мы произносим нараспев. «Бисмилляхи ррахмяни ррахим» и так далее. Если же мы начинаем с середины суры, например, половина. Да, с половины суры, то можно «Бисмилля» не говорить, просто «Аузу билляхи мина шайтана раджим» и все. Например, если мы хотим прочитать суру «Ан-Нас» сначала, что ты скажешь? Дальше. Да, хазбуки. Так, а если ты, допустим, хочешь прочитать из Корана что-то с середины, допустим, начиная с аята «Алям наджали л-арда михада», как ты скажешь? Затем будешь говорить бисмилля? А сразу как начнешь? То есть уже не будешь произносить бисмилляхи ррахмяни ррахим, потому что это не с начала суры. Бисмилля произносится только в начале суры. И последнее. Ат-тадаббуру ват-таамулю фима якрау. Задумываться и размышлять над тем, что ты читаешь. Не просто уделять внимание правильному чтению и красивому чтению, а задумываться над смыслами, что ты читаешь. Аллах Субханаху ва Тааля послал Коран как руководство, мы сказали, чтобы мы руководствовались этим писанием, чтобы взяли его себе жизненным путем. Что в Коране Аллах повелел, это нужно делать. Что Аллах в Коране запретил, этого нужно остерегаться, сторониться, не совершать. Вот тогда Коран будет нашим руководством. Если ты читаешь аят «Фаля такуль лахума уффин валя танхархума» и не говори им «уф» и не ругай их, про кого говорится? Про родителей. Ты читаешь этот аят правильно, красиво, а затем, когда тебе мама что-то говорит, ты говоришь: «Уф, устала, надоела, не буду, почему только я, сколько уже можно?» Ты делаешь дела в соответствии с этим аятом? Аллах сказал: «Не говори им «уф». А ты говоришь: «Уф». Получается, делаешь? Нет, получается, ты не делаешь дела с этим аятом, который повелел тебе Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. А мы должны задумываться: Аллах мне повелел слушать родителей, слушаюсь ли я? Аллах мне повелел поклоняться только Ему одному, а не совершаю ли я ширка? Аллах велел в Коране: «Иттабиу ма унзиля илейкум мин роббикум». Следуйте за тем, что ниспослано от вашего Господа. Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Ва ма атакуму ар-расулю фахузуху». То, с чем вам пришел пророк, примите это, возьмите. Поклоняйтесь так, как он сказал. Я, когда совершаю намаз, я совершаю так, как Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, научил. Или так, как я сама хочу, так, как мне нравится, так, как мне кто-то сказал. Размышляешь ли ты над аятами? Или когда ты читаешь историю пророка Салиха, его верблюдицы и народа Самуд, или читаешь историю пророка Худ и народа Ад, или читаешь историю пророка Люта и как Аллах погубил его народ за их мерзости, и другие. Задумываешься ли ты над тем, а почему Всевышний Аллах погубил их? Что послужило причиной? Потому что Потому что они ослушались Аллаха, потому что они не последовали пророку, а не уверовали в первую очередь, а слушаюсь ли я Аллаха. Если Аллах мне в Коране что-то повелел, выполняю я это или нет? Если Аллах в Коране что-то запретил, сторонюсь ли я этого, остерегаюсь или нет? Размышлять нужно над Кораном, не просто читать. Вот это одно из правил чтения. То есть мы сказали, почистить зубы сиваком. Затем, перед тем, как начать читать, сказать «Аузу билляхи мина шайтан раджим». Затем, если мы читаем сначала суры, сказать «Бисмилляхи рахман рахим». Если не сначала суры, то сразу можно начать приступить к чтению аятов. И последнее – задумываться над тем, что мы читаем, и размышлять. То и тут кто-то может задать вопрос, а зачем? А почему? А какая польза от чтения Корана? А какие плоды приносят мне чтение Корана? Награда, давай посмотрим, что шейх говорит. «Мин фимари кираатиль Кур'аниль Карим» – «Из плодов чтения благородного Корана». Что будет тому, кто читает Коран? «Ибадатун ятакаррабу бихиль абду иля раббихи». Во-первых, чтение Корана – это «Ибада». Это ибада, это поклонение Всевышнему Аллаху, посредством которого человек приближается к Аллаху, становится приближенным, валиюлла может стать, приближенным любимцем, угодником Аллаха, субханаху ва тааля. Затем, бикулли харфин ашру хасанат, за каждую букву человек получает 10 наград, как об этом сообщил пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что за каждую прочитанную букву человек получает 10 наград. И сказал, я не говорю, что алиф лям мим это буква. Нет, алифун харф, ва лямун харф, ва мимун харф. Алиф это отдельная буква. Лям это отдельная буква. И мим это отдельная буква. Получается, допустим, если мы будем читать слова аль-хамду, аль-хамду, сколько там букв? Алиф, лям, ха, и нун. А мим? И мим. Значит? Пять. Пять букв. Значит, сколько наград? 5 умножить на 10? 5 умножить на 10 – 50. 50 наград получается. Всего лишь за одно слово «Альхамд». А если дальше? «Альхамду лилляхи раббиль алямин», «Ар-Рахман ар-Рахим» и так далее. А если Бакару начать читать? А дальше, дальше, дальше до нас. Сколько это наград? Горы. Больше. Если человек будет делать это искренне и правильно, без показухи, стараться ради Аллаха субханаху ва тааля. Это хорошие плоды от чтения Корана. Человек приближается к Аллаху своим поклонением. А ведь он был создан для поклонения. Для чего был создан человек? Чтобы поклоняться Аллаху. Какой далиль? Аллах в Коране что сказал? Я создал джиннов и людей, чтобы они поклонялись мне. Значит, один из видов поклонения – чтение Корана. Также зарабатывает награду за каждую букву по 10. Затем шейх говорит «Тахзибун лиль ахляки ва тазкиятун лиль нафси ва татхирун лиль джаварих». Посредством чтения Корана человек исправляет свой этикет, свои нравы. Лучше становится, если он размышляет и правильно его читает. Очищает свою душу от всяких скверных качеств, как вранье и тому подобное. «Ва татхирун лиль джаварих». Также очищает весь свой внутренний мир, если так можно сказать. То есть полностью очищает себя посредством чтения Корана в хорошую сторону, в лучшую сторону. В следующем пункте небольшом шейх упоминает «Мин асма иль кутуби сабика». Говорит, а как назывались предыдущие писания? Мы же сказали, что до Корана были еще писания. А как они назывались? И он упоминает три, их нужно запомнить. Первое говорит «Ат-Таурату». «Ат-Таурах». Или по-другому говорят «Тора» называют ее. Оно было послано кому? Мусе, алейхиссалям. Также есть Аз-Забур. Аз-Забур. Сейчас дойдем. Аз-Забур был послан Дауду, алейхиссалям. И последнее, как ты сказал? Инджиль. Аль-Инджилю. Его еще называют Евангелие. Было послано Аиси, алейхиссалям. Все это название предыдущих книг. Ат-Таурату, Аз-Забуру, Аль-Инджиль. Три писания, которые упомянул шейх, которые были до Корана. На этом, иншаллах, остановимся сегодня. И завтра продолжим чтение бизнилляхи тааля ва субханака аллахумма ва бихамдик ашхаду ан ля иляха илля ант астагфирука ва атубу илейк.